Пошли кандидатуры с одинаковым обоснованием. Был репрессирован, некоторое время провел в заключении. Константин Константинович Рокоссовский. Перенес в тюрьме все испытания, не дрогнул на допросах, не подписал ни одной бумаги. Человек железной выдержки, честный, умный, абсолютно надежный. Прославился под Москвой. Видно было, что Сталин готов поддержать предложение, но против выступил Шапошников. Каких бы обходных путей мы ни искали, главное будет решаться на фронте. А Рокоссовский у нас один из лучших фронтовых генералов. Хорошо понимает современную войну. Его ни в коем случае нельзя отпускать. Сталин промолчал. Зато сразу высказался против генерала Горбатова Александра Васильевича, тоже не сломавшегося после ареста и получившего свободу незадолго до войны. «Прямой как штык», — сказал Иосиф Виссарионович, — «не актер, не сыграет». Сомнение вызвала у меня кандидатура Кирилла Афанасьевича Мерецкого. Не слишком ли велика ставка? Немцы, конечно, давно и хорошо знают его, хотя бы по войне в Испании. Был начальником генштаба, заместителем наркома обороны, арестовывался, едва не попал под расстрел. Гитлеровцы, конечно, ухватились бы за него. По существу возразить было нечего. Но Шапошников нашелся и тут. Мерецков – семьянин образцовый. Жена Евдокия Петровна за ним, как нитка за иголкой. Повсюду вместе. На фронте с ним и через фронт вместе или следом пойдет. Да ведь и слишком он информирован. Сталин опять удержался от реплики, хотя несогласие его ощущалось. Необычные возражения вызвал Андрей Андреевич Власов. Да, известность у него широкая. И наши, и немцы знают, как воевал он в районе Киева, затем под Москвой. Но с чего бы ему, боевому, удачливому генералу, прославленному прессой, удостоенному наград, имеющему большие перспективы, вдруг переметнуться к противнику? У Власова нет никаких причин. Усомнился Иосиф Виссарионович. Как он объяснит немцам свое решение? Когда нам было очень трудно, сражался с противником, не щадя живота. Легче нам стало, сдался врагу. Совсем неубедительно. Причины есть. Взгляды устремились на помощника Андреева, на этого серого неприметного человека. Кстати, и глаза у него были серые, цвета брони. Он заговорил ровным, без интонаций, голосом. «Генерал Власов неравнодушен к женщинам». «Не монах?» — сказал Сталин. «Генерал Власов слишком неравнодушен к женщинам. Это его слабость. После освобождения Львова вошел в связь с местной жительницей по имени Ева, католического вероисповедания. 30 лет. Привлекательно. По непроверенным данным, работала на польскую разведку, а значит и на английскую разведку. Не проверено вами, проверят немцы. Связь с Евой бесспорна. Есть донесение особого отдела. Это козырь Власова. Скажет, узнал от преданного человека, от своего адъютанта, что началось расследование о передаче сведений польско-английской агентуре. Адъютант особист. Расследование можно начать. Насколько это весомо? Смотрите, чтобы комар носа не подточил, посоветовал Сталин. Последней прозвучала фамилия генерала Говорова Леонида Александровича, командарма 5, недавно отличившегося в боях возле Можайска. Обоснование такое. Говоров беспартийный. Не согласен, мол, с большевиками, но любит свое отечество. Готов сражаться против коммунистов во главе русской армии за освобождение России. «Это пища для немецкой пропаганды», — произнес Иосиф Виссарионович. «Геббельс раструбит на весь мир, что народ не с партией, не с большевиками. Народ готов поддержать немцев в их борьбе с коммунистами. К немцам переходят беспартийные генералы». «Говоров откажется при всех обстоятельствах. Лучше ему не предлагать», — добавил Шапошников. «Игра не для него. Он крайне щепетилен в вопросах чести». «Значит, у каждого названного здесь генерала есть свое «за» и свое «против», — резюмировал Сталин. «Андрей Андреевич, взвесьте все и начинайте действовать. Если потребуется, посоветуйтесь с нами еще раз». Прежде чем расстаться, обменялись мнением о том, как правдоподобнее и в каком районе организовать переход через линию фронта. Все согласились, что на юге в степях провести такую сложную операцию будет трудно. На западном направлении, где у нас сейчас наибольшие успехи, не соответствует психологическая обстановка. Лучше всего на северо-западном участке под Ленинградом. Там, среди лесов и болот, в бездорожье, изломанная линия соприкосновения, в некоторых местах сплошного фронта нет, зато в изобилии вклинения выступы вмятины. Все, больше к этому разговору мы не возвращались. Конкретной работой занимались, видимо, только Андреев и его помощник. Естественно, в подобных делах нужна максимальная осторожность. Лишь по косвенным признакам я мог представлять, как развиваются события. В апреле командующим группой войск Ленинградского фронта был назначен генерал Говоров. Почти в то же время вторую ударную армию того же фронта возглавил генерал Власов. Соседний Волховский фронт принял генерал Мерецков. Производилось это, разумеется, не без ведома начальника генерального штаба Шапошникова. Дальнейшее зависело от того, как сложатся обстоятельства, а у меня были уже другие заботы. Глава 15. Министр иностранных дел Великобритании Антони Иден, находившийся в Москве в декабре 41 года, проявил настойчивое желание побывать на линии фронта. Своими глазами хотел убедиться, как идут дела. Когда доложили верховному главнокомандующему, тот не стал возражать, сказал только: «Предупредите об опасности, о том, что ответственность за жизнь лорда Идена и всех его сопровождающих лежит на самом Идене. И пусть едут куда захотят, хоть к чертям на рога». Англичане выбрали Клин, куда и прибыли 15 декабря. Кортеж из полутора десятков легковых автомобилей был бы легкой добычей для немецких авиаторов, но погода, к счастью, была нелетная. С любопытством разглядывали иностранцы разрушенный, сгоревший город, фотографировали и фотографировались, выбирая впечатляющий фон. Захотелось поближе к фронту. Им сказали «пожалуйста». Однако проехать смогли километров 5-6, потом пришлось оставить машины. Дорога и обочины забиты были искореженной техникой, особенно много было немецких грузовиков и танков. Впрочем, всего хватало – и бронетранспортеров, и орудий, и повозок, и мотоциклов. А главное – тысячи окоченевших трупов в сугробах, в кюветах, расплющенных на самой дороге. Жуткая эта картина поубавила любопытство и прыти гостей. Мистера Идена в дрожь бросило, хоть и одет был тепло. Там, на дороге, задал министр иностранных дел советскому генералу вопрос, получивший известность, часто ли бывает на фронте верховный главнокомандующий господин Сталин, на что и получил четкий ответ. Товарищ Сталин на фронте находится ежедневно. Было именно так, хотя дипломат, наверное, хотел узнать, часто ли верховный главнокомандующий выезжает на передовую, видит ли сам потрясающие поля сражений.